Глава 12. Клетч включил вентилятор под потолком телефонной будки, чтобы заглушить шум транспорта. «Миссис Стенвик, пожалуйста». «К сожалению, миссис Стенвик нет. Что-нибудь ей передать?» «Мы звоним из Рекетс Клава. Вы не знаете, где может быть миссис Стенвик?» «Но она должна быть там, сэр, то есть в клубе. Она играет сегодня утром и останется на ленч. Думаю, она хочет встретиться с отцом». «Она и сейчас в клубе?» «Да, сэр. Она предполагала провести там весь день. Мы поищем ее. Извините за беспокойство». Как обычно, в субботнее утро дорога вдоль побережья была забита машинами. Флетч зашел в универмаг и купил новую тенниску, пару белых носков и теннисные шорты. «Вы Джон Стэнвик, не так ли?» Она сидела за столиком для двоих, глядя на теннисные корты. Перед ней стоял полупустой бокал мартини со льдом. «Да, а что?» «Я не видел вас с самой свадьбы». «Вы друг Алана?» «Мы вместе служили в авиации», — ответил Флетч. «Сан-Антонио, мы с Аланом не встречались уже много лет». «И тем не менее вы меня узнали?» «Разве вас можно забыть? Вы не возражаете, если я сяду?» «К сожалению, у меня не такая хорошая память, как хотелось бы», — улыбнулась Джоан. «Я не могу вспомнить, как вас зовут». «Не только вы», — ответил Флетч. «У меня самая незапоминающаяся фамилия на свете. Атреламенский. Джон Атреламенский». «Джон, мне вполне по силам». На столе лежал фотоаппарат Polaroid. «Вы живете в этом округе, Джон?» «Нет, в Батте, Монтана. Я здесь по делам, улетаю сегодня днем». «И какие же у вас дела?» «Мебель. Мы обставляем гостиницы». «Понятно. Жаль, что вы не застали Алана. Он на авиационном конгрессе в Айдахо». «Алан все еще летает?» «Постоянно». «В отличие от остальных, он всегда любил летать. Я никогда не забуду, как он спикировал на жилой дом в Сан-Антонио, выполняя тренировочный полет». «Спикировал на жилой дом?» «Он никогда не говорил об этом. От ударной волны вылетели стекла. Вмешалась полиция. Командование сурово наказало его». «Мужья рассказывают далеко не все». Думаю, он стеснялся этой истории. «Как приятно встретиться со старым другом Малана, то есть встретиться вновь. Расскажите мне что-нибудь еще». «Ну, другие проступки мне неизвестны. Вы бы были не очень близки. Я случайно столкнулся с Аланом, приехав в ваш город неделю назад, и он пригласил меня на свадьбу». «Но вы моложе моего мужа». «Не намного, мне 30. «Я бы дала вам гораздо меньше». «Торговля мебелью полезна для здоровья». «Алан будет сожалеть о том, что разминулся с вами». «Ну, я в этом не уверен». «О-о! Мы слегка поцапались на вашей свадьбе». «Почему?» «Ну, я нелестно отозвался о большом бизнесе. Алану это не понравилось». «Как вы могли?» В ее глазах заиграли веселые искорки. «Тогда я был моложе и не получал зарплату в большой корпорации». «Наверное, вы что-то сказали о женитьбе на дочери босса?» «Нет». «А это так?» «Он женился на дочери босса, то есть на мне. Это у него больное место. Возможно, поэтому он так и рассердился». «Ну, я этого не знал. Полагаю, тогда я дал маху». «А ерунда. Бедняга Алан отдает все свободное время, доказывая, что он женился на мне ради меня, а не папочкиной компании». «Но он работает у вашего отца?» «Сейчас даже я не знаю, у кого он работает. Алан ведет дела, отец организует теннисные турниры. Откровенно говоря, отец делает то, что говорит ему Алан». «Ну, Алан всегда оказался мне делым человеком». «Да, особенно теперь». «А где он работает?» «Collins Aviation». «Никогда не слышал о такой фирме, извините». «А вы не могли о ней слышать, если далеки от авиации». «Collins Aviation производит различные узлы, из которых другие корпорации собирают самолеты». «Не какая-нибудь химчистка». «Отнюдь». «Видите, как я плохо разбираюсь в бизнесе. Я даже не слежу за курсом акций на бирже». «Акции Collins Aviation практически не продаются. Они принадлежат нам». «Что, все акции?» «Нам и нескольким друзьям семьи, семейному врачу, однокурснику отца в Гарварде, с которым он жил в одной комнате студенческого общежития. Таким вот людям. Все богаты, как крёзы». «Как мило». Действительно неплохо, когда все твои знакомые богаты. Никогда не возникало спора, кому платить за выпивку. Заказать вам еще коктейль? Почему бы и нет? Флетч крикнул официанта. Мартини со льдом, пожалуйста, и апельсиновый сок с водкой. Сию минуту, мистер Стэнвик, ответил официант. Рэкетс Клаб — любимое детище отца. Он разве что не строил клуб своими руками. Если хотите знать, Рэкетс Клаб посылает держать акции Колин Завейшн. Даже стул, на котором вы сидите, разрабатывался, возможно, для зала ожидания аэропорта в Олбани. В Олбани есть аэропорт? В Олбани, штат Нью-Йорк? Кого это волнует? Логично. Кого волнует Олбани, штат Нью-Йорк? Разве что тех, кто там живет? Разве что их, это точно. Обычно я не пью мартини после игры в теннис. А чем вы обычно занимаетесь после тенниса? Да всем понемногу. А он часто в отъезде. По понедельникам и средам он никогда не приходит домой раньше 11 ночи. Дела, дела, дела. А вот и наши коктейли. Ваш бокал, миссис Стэнли, поклонился официант. За дела, понял, тост Джон. По понедельникам и средам он и приходит домой раньше 11, повторил Флетч. Бывает, что и позже, по четвергам заседание правления клуба. Это даже удобно. Четверг — выходной день услуг. А мы с Джулией ужином в клубе. Джулия — моя дочь. Вы еще и не видели? Чем заниматься Алан по четвергам, я не знаю. А вот вторники мы проводим вместе. Он очень внимателен ко мне по вторникам. Помнится, Алана ранили в Азии. Да, у него шрам на животе и пурпур на сердце. А сейчас с ним все в порядке? Конечно, он в полном здравии. Неужели? А что вас удивляет? Но он всегда боялся заболеть раком и называл сигареты раковыми палочками. Что-то я этого не заметила. А у него не было рака? О, Господи, даже не упоминайте этого слова. Потрясающе. Что именно? То, что он не болел раком. Он не так много курит. Да и вы, Джон, как вас там? По-моему, не можете пожаловаться на здоровье. Я не был в Азии. Но вы, похоже, в отличной физической форме. Оверфлай. Что? Оверфлай. Я пытаюсь вспомнить фамилию Шафера Алана. Эберхард. Берт Эберхард. Точно. Мне он показался отличным парнем. Он все еще здесь? Ну и память у вас. Он все еще здесь. Лысый тлусеющий. Живет на побережье. Близзард Роу. Женат на какой-то выскочке. Трое отвратительных детей. У него страховая компания. Страховая компания? Да. Сам Алан, Колин Завейшин, даже этот клуб застрахован у него. Благодаря Алану он хорошо обеспечен. Они дружат еще с Колбейтом. Учитывая полет Алана, он наверняка берет здоровенные взносы. Это такая глупость. Мой отец хотел, чтобы через ежемесячные взносы, которые приходится выплачивать Алану, тот осознал, как дорога его жизнь. Он пытался заставить Алана отказаться от полетов после рождения дочери. Но ничего не вышло. Алан платит страховку и не упускает ни единой возможности подняться в небо. А взносы платит Алан, не компания? В нашей семье слово «компания» означает «мой отец». Алан обязан страховаться, но за страховку должен платить сам. Так решил отец. Жаль, правда, что его усилия ни к чему не привели. Ну, из того, что вы рассказали, я понял, что Алану просто необходима разрядка. Для этого есть клуб. Я думаю, летая, он снимает нервное напряжение, заметил Флетч. А других доводит до инфаркта. Я не хочу даже думать, на чем он летает в этот уикенд. Для развлечения, как вы говорите. Во всяком случае, на самолеты это не похоже. Скорее, это какие-то варварские орудия, которыми перебрасываются дикари. Ужасно. Ну, должно быть, вам с ним нелегко. Хоть бы он перестал летать. Меня давно занимал один вопрос. Вот отец опаздывает на ленч, но должен прийти 20 минут назад. Пожалуй, мне пора. Нет-нет, ему будет приятно познакомиться с вами. Друг Алана и все такое. Так что вас занимало? Почему на свадьбе не было родителей Алана? Родители Алана? Да. Но они ему совсем чужие. Он никогда не видится с ними. Никогда не видится? Вас это удивляет? Да, конечно. Мне казалось, что они были очень близки. Нет, он их ненавидит. Так было всегда. Я с ними ни разу не встречалась. Неужели это правда? Вы перепутали Алана с кем-то еще. Я-то был уверен, что Алан регулярно навещает родителей, по меньшей мере раз полтора-два месяца. Только не Алан. Родители всегда давили на него. Я думаю, перелом стал турнир золотой перчатки. Золотой перчатки? Я помню, Алан занимался боксом. Занимался, потому что отец заставлял его. Каждый день после уроков он шел в подвал и тренировался до ужина. Ему пришлось участвовать в первенстве штата. Он возненавидел бокс и отказался ехать на национальный чемпионат. С тех пор он и его отец не разговаривают. Эй, я, должно быть, все перепутал. Должно быть. Он всегда говорил, что его мать неврастеничка. Почти не встает с постели. И вас не интересовали родители Алана? Вы не хотели с ними встретиться? Нет. Если Алан говорит правду, а в этом я уверена, поверьте мне, дорогой, у окружающих меня людей достаточно трудные характеры, так что мне не хочется обременять себя и родственников мужа. Понимаю. При появлении интересного представительного мужчины лет 50 с небольшим, одетого в легкие белые брюки и синий блейзер, павильон оживился. Ему махали руками. Мужчины, сидевшие за ближайшим двери столиками, вставали. Женщины лучезарно улыбались. Старший официант, радостно кивая, затрусил навстречу. «Это мой отец», — прокомментировал Джоан. «Да, я его узнал». «Не огорчайтесь, если он не вспомнит вас». «Почему он должен меня помнить?» «Потому что ты красавец, я вся горю. Тебе действительно нужно выезжать сегодня?» «Я должен вернуться вечером». «Но завтра воскресенье». «Послушайте, у вас с Алом должно быть какое-то местечко, куда вы можете поехать и остаться вдвоем. Только вы и больше никого». «Ранчо». «Что?» «Алан покупает ранчо у Невады для нас». «Отлично». «А что тут отлично? Это ужасно. Кому нужно ранчо в Неваде?» «Ну, таких немало». «Ребенком я провела летом на ранчо. Жара, пыль, грязь, скука, невероятная скука. Все мужчины словно сухие крендельки, посыпанные солью. А как они говорят? Каждое слово тянется, как резинка. А конец предложения ясен уже с самого начала. Речь заходит только о четвероногих. Нет, любоваться коровами — это не для меня». «Ну, тогда зачем вам раньше?» «Алан хочет его купить. Я там еще не была. Алан настаивает, чтобы мы полетели туда на следующий уикенд». «На следующий уикенд?» «Можешь представить, с каким я ужасом жду этого дня?» «Но там вам удастся побыть вдвоем. Черта с два. За домом есть взлетная полоса, это мне уже известно. Так что Алан вновь будет улетать по важным делам. А мне придется глядеть на коров в обществе просоленных сухарей в джинсах». «Так откажитесь, отговорите Алана от покупки. Через неделю он должен внести задаток наличными». «Наличными?» «Да, разве не безумие? Наличные. Он сказал, что люди там признают только те деньги, за которые могут подержаться руками. Если он привезет наличные в бумажном пакете или чемодане и вывалит их на стол, то сможет выгадать какие-то проценты». «Они не могут быть такими дикарями». «Это же Невада, дорогой. Откуда нам знать, что может понравиться сухарю в джинсах, думающему лишь о коровах? «О, папа!» Флетч встал. «Это старый друг Алана. Они вместе служили в авиации. Джон Яменерелецкий», — продолжил Флетч, пожимая руку отцу Джоан. «Рад познакомиться с вами, мистер Яменерелецкий», — улыбнулся Джон Коллинз. «Оставайтесь с нами на ленч».